Глава 22. Андрей. Окорочка не сильно подгорели, я посчитал, что есть можно. И Нюра из солидарности со мной согласилась. После ужина дочка отправляется в комнату дрессировать щенка, а я обзваниваю агентство в поисках нянь. К счастью, в Москве с этим проблем нет. Выслушав мои требования, мне присылают 8 анкет с претендентками, из которых я выбираю 4. Завтра вечером, после того, как мы вернемся из больницы, я устрою кастинг. В общем, вечер проходит так, что не присесть. А перед сном, когда я читаю Нюре очередную сказку, она вдруг спрашивает. «Папа, а мы теперь в Москве жить будем?» «Да», — твердо киваю. «Нет, я понимаю, что, может быть, Юля думает иначе. Более того, скорее всего, у нее в Туле и работа, и какие-то подружки. Но раз она мне доверила ребенка, я хочу, чтобы Нюра находилась рядом. Так что придется Юле смириться». «А что?» «Грустно. У меня там лучшая подруга осталась. Еще я на хореографию хожу», — горестно вздыхает. «В Москве ты тоже будешь ходить на хореографию везде, куда ходила раньше. И подруг тоже найдешь. В Москве много маленьких девочек, которые с удовольствием бы с тобой дружили. Только нужно утрясти все. Завтра выберем тебе няню». Улыбаюсь, хотя вижу, что ребенок, кажется, мне не доверяет. «Ты меня отдашь няне?» «В смысле отдам? Няня – это помощница. Пойми, я не могу тебя постоянно брать в офис. А бухгалтеру надо работать, а не развлекать тебя. К тому же кто-то должен водить тебя на занятия». Я трогаю волосы малышки. «А мама?» «Когда мама выздоровеет, няню можно будет уволить. А пока сама видишь», – развожу руками. Что мне нравится в Нюре, несмотря на детский возраст, она беспокоится о своем завтра, она осознает его. «Ты можешь не переживать ни о чем. Я обо всем позабочусь». Нюра кивает, и я продолжаю читать сказку. Однако ребенок сегодня уж очень устал, поэтому, не дождавшись окончания, засыпает. Я и сам, признаться, не собираюсь целый вечер куролесить. Даже фильм смотреть неинтересно, поэтому я просто ложусь. И всю ночь сплю, как убитый, совершенно без снов. На следующее утро у нас с Нюрой куча дел. А начинаю я со звонка в лабораторию. «Здравствуйте, результаты готовы?» «Здравствуйте, готовы, приезжайте. Только результат мы можем отдать лично в руки, потому что ваш папа уже пытался его забрать. Но родственникам мы результаты не отдаем». И это в 9 утра. Хотя что взять с моего папаши? Все пенсионеры любят вставать с утра пораньше. Только если обычные люди ездят на рынок ругаться, то папа в лабораторию. Он до сих пор у вас? «Да, стоит напротив меня. Вы хотите с ним поговорить?» Я чувствую в голосе администратора надежду. «Нет, не хочу. Я приеду минут через 40». «Мы вас очень ждем», – горячо заверяет девушка. Иду будить Нюру. Быстро позавтракаем, заберем письмо и в больницу к Юле. А потом вечером на ужин выбор нянь. И что самое забавное, чувствую, что каждый пункт нашей программы будет крайне нервным. Кстати, интересно, Артурчик переживет такой день? Хотя вроде должен. Бодрый, под ногами мечется. Наверное, писать хочет. Позавтракав и выгуляв собаку, мы едем в лабораторию за анализами. Кстати, хочу себя похвалить. С каждым разом прическа у Нюры все лучше. Так что, глядишь, смогу еще парикмахером работать. Хотя это я загнул, конечно. Мы подъезжаем к лаборатории. Решив, что ребенку дедушку лишний раз видеть не стоит, я оставляю Нюру с водителем, а сам направляюсь в здание. Интересно, что все-таки в результатах анализа? Конечно, хотелось бы, чтобы Нюра оказалась моей дочкой. Очень бы хотелось. Но даже если и нет, я переживу. «Привет, папа!» Захожу в холл лаборатории. Отец сидит на белом диване и, поджав губы, сверлит взглядом девушку-администраторшу. «Мне сказали, ты час назад пришел», после чего поворачиваюсь к персоналу. «Здравствуйте». «Это Машка, хамка», кивает на девушку. «Я требую, чтобы она извинилась». «А за что?» Смотрю на отца, он поднимается, но на вопрос не отвечает. Между тем, администратор, увидев меня, произносит широкой улыбкой. «Здравствуйте, можно ваши документы?» «Да, конечно». Протягиваю, и через минуту девушка отдает мне запечатанный конверт. Отец не сводит с меня глаз. Похоже, что ему интереснее, чем мне, что там. Ну, конечно, это в моей жизни от результатов анализов уже мало что поменяется. А вот ему, если Юля не соврала, придется мириться с существованием внучки. «Что стоишь, как столб?» – бурчит. «Открывай давай, что там?» Я отхожу в сторону и надрываю конверт. Не волновался все это время, а теперь аж руки дрожат. В общем, если бы не отец рядом, я не знаю, сколько бы так и стоял, раздумывая, но нетерпение папы подгоняет меня. Достаю документы, Андрей Николаевич, результаты, тра-та-та. Ну, отец тычет локтем мне в бок. Что там пишут? Мое сердце устремляется в пляс. Родство 99%. Протягиваю результаты папе. Читай. Он недоверчиво на меня смотрит, потом берет документ. Он вертит его в руке, перечитывая снова и снова, а я... Я чувствую себя таким счастливым, что готов летать. Видя на моем лице улыбку, отец с осуждением кивает. «Ты дурак, вот кто! И зря ты с нищими связывался. Теперь тебе кормить эту прохвостку. Даже не думай так говорить про мою дочку!» Цежу сквозь зубы. «К тому же я твое условие выполнил. Ты хотел внуков? Вот, готовая. Кстати, ходит на хореографию и лепку. Очень талантливый ребенок. Чего тебе еще надо?» «Ничего не надо», – бурчит под нос. «Потом поговорим».